Замолчав, он начал внимательно прислушиваться к окружающим звукам. Вскоре он услышал тихий звук шагов, донесшийся со стороны виллы. Чтобы сосредоточиться, Лушен прикрыл глаза. Там, резко вскочив, он одним прыжком преодолел сразу несколько десятков метров, после чего ворвался в магазин «Надежды». Танэнь последовал за ним. Вбежав через заднюю дверь в магазин, он увидел, что Лушен держит за руку невысокую пожилую женщину. «Ты что творишь? Что происходит? Я живой человек, отпусти меня!» Со странным акцентом закричала старушка. «Замолчи! Естественно, я знаю, что ты живой человек!» Чтобы прекратить истерику, Лушен вынужден был ударить старуху по щеке. Женщина была настолько шокирована пощечиной, что на некоторое время даже потеряла дар речи. «Почему ты убегаешь? Знаешь, что там происходит?» Глубоким голосом спросил Лушен. «Это монстр. Невидимый монстр приближается. Почему вы не убегаете? Или, может, вы специально ищете смерти?» Услышав вопросы Лушена, снова начала кричать пришедшая в себя старушка. Она была одета в серо-черное платье. Ее тело, немытое неизвестно сколько времени, жутко воняло. «Прежде чем задавать друг другу вопросы, давайте найдем безопасное место», — сказал Лушен. Подняв одной рукой старушку, он бросился прочь от виллы. Танэнь последовал за ним. Они с безумной скоростью мчались прочь. Во мраке улицы то и дело мелькали темные фигуры. Все они убегали прочь от виллы. Если б не инцидент, он, наверное, никогда бы не узнал, что здесь прячется так много людей. Только в пределах видимости Лушена было трое живых. Быстро переведя дух, он ринулся за одной из фигур, собираясь поймать еще кого-нибудь и как следует допросить. «Ты сумасшедший?» Старуха внезапно разразилась нецензурной бранью. «Это бегун. Если ты продолжишь его преследовать, он заведет тебя неизвестно куда». Все, кто пытался преследовать бегунов, исчезли. Не было ни одного исключения. Бегун, они бегут не останавливаясь. Внезапно появляются, и также внезапно исчезают. Говорят, последовав за ними, можно попасть в совершенно незнакомый мир. Возможно, это самое темное место во Вселенной, или и вовсе в сама бездна. Старуха продолжала без устали болтать. В любом случае, никто из тех, кто за ними последовал, назад не вернулись. Бегуны всегда бегут. Никто не видел, чтобы они отдыхали. Лушен внимательно присмотрелся к бегущему впереди человеку. Все было так, как говорила старуха. В движениях этого существа не было ритма, присущего живому человеку. Он следовал в одном постоянном темпе. Хотя, казалось, что он дышит и у него бьется сердце, это ощущение было каким-то фальшивым. Словно этот человек был всего лишь иллюзией. «Уходим отсюда! Быстрее! Аура живых привлечет монстра!» Отчаянно закричала старушка. Услышав ее слова, Лушен ускорился. Спустя 10 минут они забежали в кафе, чтобы передохнуть. Танэнь и старуха были очень удивлены, увидев, что Лушен, всю дорогу бежавший с грузом, почти не запыхался. «Ну, я просто немного выносливее вас. Теперь расскажи, отчего ты бежишь? Что тебе известно?» Проигнорировав ошеломленные взгляды двоих людей, Лушен пристально посмотрел на одетую в серо-черное платье женщину. «Разве можно так обращаться со старшими? Почему у тебя нет никакого почтения?» Снова завопила старушка. «Ладно, хватит нести чушь», — начал терять терпение Лушен. «Если ты не хочешь, чтобы я тебя немного покалечил, советую сотрудничать. Я хочу есть и пить. Я хочу принять ванну и отдохнуть. Я хочу». Бум. Лушен ударил ладонью по столу с такой силой, что деревянная столешница раскололась. «Я хочу привести свои мысли в порядок», — вытаращив глаза, закончила предложение старуха. Несколько минут спустя, Танэнь, не выдержав, нашел в кафе несколько упакованных в герметичную оболочку бисквитов и бросил их старухе. Женщина ела, довольно поскуливая. «Сколько дней ты не ела?» — некоторое время за ней понаблюдав, спросил Танэнь. «Я просидела в подвале 14 дней. Каждый день я ела по чуть-чуть сухой паек, но вчера он закончился». Таким образом, эта старшая ничего не ела на протяжении 27 часов. «Продолжая жевать», — ответила старушка. «Расскажи нам, что ты знаешь, отчего ты только что убегала?» — понизив голос, спросил Лушен. Услышав его вопрос, старуха рассмеялась. «Отчего я убегала? А вы с ним что, никогда не сталкивались? С невидимым монстром? Что за невидимый монстр? Что ты о нем знаешь?» — продолжил расспрашивать Лушен. «Люди из Исиды называют его Фадиен», — пронзительно захохотав, сказала старуха. «Тебе нужна информация? Обменяю ее на еду и противовоспалительные препараты. Можешь быть уверен, я знаю намного больше, в чем ты можешь себе представить. Я раньше была членом Исиды. Я знакома с их серым кардиналом. Говорю тебе, он по-настоящему великий человек. Все эта старуха говорила с уверенным видом. Ты совсем не боишься смерти? Сжав кулак, Лушен захрустел суставами. Я хочу есть. Мне нужны противовоспалительные лекарства. Можешь меня убить, но тогда ты точно ничего не узнаешь. Закричала старуха. После этого, сколько бы Лушен ни угрожал, бабка в ответ только визгливо хохотала. У него не осталось другого выбора, кроме как, оставив старушку на попечении Танвэня, отправиться на поиски еды и лекарств. Однако, если еду здесь еще какую-то можно было найти, противовоспалительных препаратов нигде не было. Гора еды перед старушкой стремительно росла, но она продолжала кричать, что ей этого мало, и что она не будет ничего рассказывать, пока не получит противовоспалительные таблетки. Но в ближайших аптеках, которые проверил Танвэнь, ничего подобного не было. После долгой, напряженной ночи, наконец-то наступил рассвет. Думаю, прошло достаточно времени. Монстр уже должен был исчезнуть. У вас дома есть какие-нибудь лекарства? Можете быть уверены, я ничего вам не расскажу, пока не получу того, что хочу. Видя, что Лушен действительно ищет информацию, она вела себя так, словно ничего не боялась. Лушен собирался испытать на ней технику контроля сознания, если она и дальше продолжит артачиться. Хотя физиология отличалась, он хотел попробовать. Вскоре они втроем добрались до виллы. В доме царил беспорядок. Они хотели бы остаться, но не знали, вернется ли монстр. Поэтому Танвэнь быстро собрал все лекарства, что у них были, и сложил их в большую сумку. После этого они покинули виллу. Только добравшись до подвала соседнего дома, они смогли облегченно выдохнуть. В этом подвале находился склад, принадлежавший раньше находившемуся на первом этаже магазину. Он был довольно большим, площадью в несколько сотен квадратных метров. Склад был заполнен множеством деревянных ящиков, в которых хранились детали различного оборудования. Хлоп, сумка с лекарствами опустилась на стол перед старухой. «Надеюсь, старше этого хватит?» – спросил Танвэнь. «Не называй меня старшей, зови меня Ангелой». «Да, этого достаточно, но если у вас есть что-то еще, я смогу предоставить вам дополнительную информацию». На лице старушки расплылась жадная улыбка. «Хватит болтать, расскажи нам, что знаешь», — нахмурился Лушен. «Хе-хе-хе, вы хотите узнать только о Фадиене или о чем-то еще?» Притянув к себе сумку с лекарствами, старуха начала быстро перебирать содержимое. «Давай сначала поговорим о Фадиене», — сказал Лушен. «Впервые попав в Исиду, мне довелось пообщаться с белыми рыцарями, которые занимались поиском и спасением. Они рассказали мне, что Фадиена невозможно убить. Мало того, что он невидим, этот монстр еще и обладает огромной силой. Его выносливость никогда не иссякает». Улыбка на лице Ангелы медленно померкла. Опустив голову, она мрачным тоном произнесла: «Поэтому Фадиен непобедим. Он больше похож на природное явление, которому невозможно противостоять. Хотелось бы узнать, откуда взялась эта штука?» Некоторое время за ней понаблюдав, спросил Танвэнь. Глава 1104. Реальность. Часть 2. Фадиен появился вскоре после того, как произошел катаклизм. Никто не знает, откуда он пришел и почему. Одним словом, это было похоже на бурю, проливной дождь, град и снег одновременно, понизив голос, сказала Ангела. Но не нужно слишком сильно об этом волноваться. Появлению Фадиена всегда предшествуют знамения. Она быстро вернула себе прежнее выражение лица. «Если вы дадите мне еще лекарств, я расскажу вам, как не попасться этому проклятому монстру. Ты только что упоминала белых рыцарей. Какие задачи выполняют белые рыцари в культе Исиды? Расскажи подробнее об общей структуре этой организации», — строгим голосом потребовал Лушен. «Я мало что знаю об остальных членах Исиды. Единственное, что мне известно, белые рыцари – группа иммунных людей, выполняющих различные опасные миссии, такие как зачистка и спасательно-поисковые работы. Их называют белыми рыцарями, потому что они круглый год носят белые доспехи». Выражение лица Ангелы заметно изменилось, когда она начала рассказывать об этих людях. «Мой вам совет: если вы увидите белого рыцаря, бегите от него как можно дальше». «Почему?» – удивился Танвэнь. «Разве они не являются силой культа Исиды?» «Все так, они – сила культа. Но мне почему-то кажется, что под броней скрываются не люди, а монстры, подобные тем же призракам, глубоким голосом сказала Ангела. «Хотите их увидеть? Белые рыцари всегда приходят вскоре после появления Фадеина. Они всегда появляются там, где прошел Фадеин. Я не знаю, что они ищут, но каждый раз все происходит именно так», — тихо сказала она. «Никогда не ведите себя агрессивно рядом с белыми рыцарями. Не делайте ничего, что может выглядеть, как атака. До тех пор, пока вы их не провоцируете, они не будут обращать на вас внимания. Они реагируют только на определенных существ. Разве это не странно?» Услышал последнюю фразу, спросил Танынь. «Да, очень странно. Но однажды я случайно подслушал разговор серого кардинала с одним из его людей», — Ангела вздохнула. «Они просто намного более сосредоточены, чем обычные люди. Сосредоточены до бесчувствия». Некоторое время Лушен и Танынь задумчиво молчали. Воспользовавшись этим, Ангела занялась едой. Складывалось впечатление, что ее желудок был ненасытным. Сколько бы она ни ела, в ее желудке все исчезало, словно в бездонной бочке. Чтобы привести мысли в порядок, Лушен прикрыл глаза. Вымотанный вечерним происшествием и большой потерей крови, Танэнь так хотел спать, что задремал прямо за столом. Закончив трапезу, Ангела довольно потянулась. Затем, сложив перед грудью руки, начала то ли петь, то ли молиться. В мгновение ока пролетело несколько часов. Внезапно возившаяся с лекарствами Ангела вздрогнула. Ее тело напряглось. «Они пришли. Вы слышите это? Белые рыцари здесь». Глаза Лушена резко распахнулись. Благодаря его физической подготовке пятого уровня и боевым навыкам уровня великого мастера, он прошлой ночью получил лишь легкие ранения. Хотя монстр нанес ему довольно ощутимый удар, повреждения были незначительными. Отдохнув пару дней, он придет в норму. Увидев странную реакцию Ангелы, он, выпрямившись, медленно поднялся. Удивительно, но он ничего не слышал. Пространство за пределами подвала оставалось безмолвным. Оттуда не доносилось ни звука. С его обостренным восприятием он не мог быть хуже, чем 80-летняя старуха. Хотя он поднялся всего на пятый уровень, его восприятие было намного сильнее, чем у обычного человека. «Разве вы не слышите?» — ритмичный звук шагов, доносящийся снаружи. Ангела выглядела испуганной и встревоженной. Ее тело неосознанно еще больше сгорбилось. «Я тоже ничего не слышу», — недоуменно сказал Танынь. Аналогично, наблюдая за лицом Ангелы, Лушен внезапно понял, что где-то уже видел подобный взгляд. Внезапно его сердце дрогнуло. Бросившись вперед, он надернул с руки Ангелы рукав. На тонкой бледной руке старухи виднелась длинная рана, сшитая обычной ниткой. Рана была похожа на червя. Когда она сокращалась, из нее медленно сочилась кровь. Самым непонятным было то, что конец нитки с иглой находился в другой руке Ангелы. Время от времени старуха дергала шов. Когда она тянула за нитку, рана стягивалась. На это было больно даже просто смотреть. «Что это? Что ты делаешь?» Увидев руку Ангелы, Танэнь испугался. Поднявшись, он отступил на несколько шагов назад. «Ах, да совсем забыла. Только испытывая боль, можно увидеть Фадеина и белых рыцарей». Ангела криво усмехнулась. Одной рукой она спокойно достала из кармана две перчатки и положила их на стол. «Это раньше принадлежало служителям культа. Можете испытать?» Она подтолкнула их в направлении Лушена и его спутника. «Вот оно как», — наконец-то понял Лушен. «Чтобы увидеть так называемых белых рыцарей и Фадеина, нужно было находиться в определенном ментальном состоянии. Находясь в обычном расположении духа, человек не мог их увидеть и услышать. Так же, как и в случае с миром боли. Значит, чтобы увидеть белого рыцаря, нужно почувствовать боль? Что ж, я не против попробовать». Не став слишком долго раздумывать, Лушен взял лежащую на столе перчатку, которая больше походила на набор соединенных между собой металлических цилиндров. Но в темноте она выглядела как обычная черная перчатка, из которой был вырван значительный кусок ткани. Лушен осторожно надел перчатку на левую руку. Затем ремешком закрепил перчатку на запястье. Щелк. Пять шипов, выскочив из перчатки, вонзились ему под ногти. У-у-у. В тот момент, когда острые шипы пронзили кожу его пальцев, он почувствовал невыносимую боль. Она была настолько сильной, что Лушен даже что-то нечленораздельно промычал. Когда волна боли хлынула в его разум, сознание Лушена на мгновение помутилось. У него застучало в висках и, кажется, даже ненадолго заложило уши. По крайней мере, некоторое время он ничего не слышал. Единственным, о чем он мог в этот момент думать, была боль. Внезапно где-то на периферии этой жуткой боли он отчетливо услышал звук приближающихся шагов. В глазах продолжало рябить, но постепенно помутнение отступало. Немного свыкнувшись с болью, Лушен осмотрелся. Все вокруг изменилось. Темный просторный склад превратился в полуразрушенный, увешанный паутиной старый подвал. Танэнь пока не мог этого видеть. Ангела, безумно вращая глазами, распласталась на столе. Бум, бум, бум. Доносящийся из-за пределов подвала тяжелый, ритмичный стук дрожью разносился по земле. «Ты это слышишь? Ты ведь тоже это слышишь?» Безумно улыбаясь, спросила ангела. «Это белые рыцари. Они что-то ищут, что-то ищут. Я пойду посмотрю, а вы двое оставайтесь здесь», помимо воли скривившись от боли, сказал Лушен. «Ты не боишься?» Удивленно посмотрела на него ангела. Любой человек, неожиданно попавший в такую невероятную историю, был бы шокирован, или хотя бы удивлен, но этот парень воспринимал ситуацию так, словно сталкивался с подобным каждый день. Она была поражена тем, что этот молодой человек вел себя так спокойно. «А почему я должен бояться?» — пожал плечами Лушен. Несмотря на то, что он сейчас терпел сильную боль, он говорил четко и ясно. «Возможно, ты не боишься, потому что еще не видел, что происходит снаружи», — нашла логичное объяснение его поведению ангела. Лушен же, тем временем поднявшись по лестнице, открыл дверь. «У-у-у!» — раздался позади него наполненный страданием возглас Танэня. Видимо, любопытство побудило его последовать примеру Лушена. Прижимая руку к животу, он катался по полу. Ему было так больно, что он даже не мог говорить. «Как известно, боль может влиять на наше восприятие, и то, что мы видели и слышали раньше, под ее влиянием станет совсем другим. Под воздействием боли то, к чему мы прикасаемся, будет ощущаться совсем по-другому», — ангела захохотала. «Это разве не иллюзия?» — продолжая баюкать свою руку, прерывисто спросил Танэнь. «Иллюзия?» — ангела снова рассмеялась. «А может, привычный нам мир как раз и есть эта так называемая иллюзия, а тот, что мы видим сейчас, реальный? В конце концов, то, как мы видим наш мир, зависит от нашего восприятия». Танэнь не нашелся, что на это ответить. С трудом поднявшись на ноги, он осмотрел старый прогнивший подвал. Раньше это место выглядело совсем по-другому. Неужели мир, в котором он жил, на самом деле был иллюзией, а то, что он видел сейчас, реальностью? Спорить было бессмысленно. Стоявший у входа в подвал Лушен оглянулся. «Тут все зависит от нашего восприятия. Что нам удобно, то и реально». Не дожидаясь ответа, он распахнул дверь. Щелк. Хлынувший снаружи тусклый свет коснулся лица Лушена. Снаружи больше не было современного города, состоящего из небоскребов. Он увидел множество похожих на церкви зданий, только все они были странно искаженными, напоминая скрюченные деревья. Некоторые из них были увенчаны остроконечными шпилями, другие были закручены, словно винтовые лестницы. Встречались даже похожие на огромные скульптуры. Особенно его шокировало здание, похожие на полусъеденный торт. Асфальт, покрывавший поверхность дорог, куда-то исчез, оставив после себя черную грязь. Осмотрев себя, Лушен увидел, что пропал не только асфальт, но и его привычная одежда. Он сейчас, как и служители культа Исиды, был с ног до головы закутан в серо-черное холщовое одеяние. Несложно было догадаться, что Урингтон настолько привык к этой одежде, что носил подобный наряд и в обычном мире. Он посмотрел на свои руки. Его кожа, покрывшись яркими фиолетовыми пятнами, стала бледной и грубой. Эти фиолетовые пятна ему очень сильно не нравились. Опустив руку, Лушен посмотрел вдаль. По улице вдали бродили высокие рыцари в белых доспехах. Их лица были полностью скрыты шлемами. Поверх доспехов на них были надеты тяжелые белые плащи с серебряными шипами по краю. Они медленно и, кажется, даже бесцельно, бродили по округе. Глава 1105. Исследование. Часть 1. Может, стоит попробовать с ними пообщаться? Подумав об этом, Лушен медленным шагом направился в сторону белых рыцарей. Вот только эти существа, кажется, его не замечали, даже когда он проходил рядом с ними. Лушен слышал их тяжелое дыхание и доносящиеся из-под шлемов болезненные стоны. «Эй!» — он протянул руку, собираясь похлопать белого рыцаря по плечу. Свист. Внезапно пронесшееся перед ним серебряное лезвие едва не полоснуло его по вытянутой правой руке. Резко одернув руку, Лушен отступил на шаг назад. Белый рыцарь был похож на хищника, почувствовавшего запах добычи. Развернувшись, он достал огромный зазубренный серебристый меч и с огромной скоростью атаковал Лушена. Послышался свист. Лушен отпрыгнул в сторону, едва успев избежать удара. «Эй, ты меня слышишь? Я живой человек, а не монстр». Лу Шэн снова уклонился, но белый рыцарь его словно не слышал. Подобно машине он атаковал Лу Шэна, сериями нанося молниеносные удары, используя до автоматизма отточенную технику. Несмотря на то, что Лу Шэн находился на пятом дане убийственного кулака, рыцарь был намного быстрее его. Чтобы предвидеть атаки противника и заранее от них уклониться, Лу Шэну приходилось полагаться на навыки великого мастера. Похоже, нет никакого способа наладить с ними общение. Лу Шэн снова отпрыгнул назад, избегая лезвия начавшего вращаться, словно вентилятор огромного меча. Бум! Он ударил ладонью по правой стороне груди белого рыцаря. Но несмотря на свою силу, он не смог сбить рыцаря с ног, а только заставил его слегка покачнуться. Ху! Белый рыцарь на мгновение замер, после чего на Лу Шэна снова яростно обрушился огромный меч. Надоел. Лу Шэн уже понял, что сила его противника намного превышала силу обычных людей. Его скорость также была выше, чем у обычного человека. Он отступил назад, снова аккуратно уклоняясь от удара длинного меча. Если брать в качестве примера Танэня, являющегося стандартным человеком, я сильнее его больше, чем вдвое. Почти в два раза выносливей и более чем в два раза быстрее. В голове Лу Шэна стремительно проносились вереницы мыслей, а сила и скорость белого рыцаря намного превышают мои. Бум! Промахнувшись, огромный меч врезался в землю, оставив большую выбойну. Старуха была права, белые рыцари действительно монстры. Как культ Исиды смог создать эти машины убийств? Лу Шэн не мог не заинтересоваться. Внезапно в его душе вспыхнуло предчувствие. Он поспешно отпрыгнул на несколько метров назад и откатился в сторону. Он не заметил, в какой момент белый рыцарь поднял свой похожий на бензопилу меч. Пыша! Он рубанул вниз. Из лезвия меча выехала полная острых зубьев пила. Бум! Появившийся в земле перед белым рыцарем глубокий след простирался вперед более чем на 3 метра. Глубина следа составляла более полуметра. У него еще и особые навыки имеются. Выражение лица Лу Шэна стало очень серьезным. Столкнувшись с кем-то, самое главное – правильно оценить своего врага. Если бы он не был великим мастером, этот удар стал бы для него последним. Сложный противник, находившийся неподалеку белые рыцари, привлеченные шумом, направились в его сторону. Пора отсюда валить, он был не так быстр, как эти белые рыцари, а огромный меч противника был слишком тяжел. Единственное, что обнадеживало, после каждого удара рыцарь ненадолго словно застывал. Благодаря этому он смог несколько раз нанести белому рыцарю удар и успеть отступить на безопасное расстояние. Вскоре, устав экспериментировать, он вернулся к входу в подвал. Некоторое время Лу Шэн с хмурым видом задумчиво наблюдал за белыми рыцарями, вернувшимися к своему бесценному блужданию. Если бы в этот мир болевого восприятия попал обычный человек, боюсь, ему трудно было бы даже просто двигаться, не говоря уже о том, чтобы с этими белыми рыцарями сражаться. Но даже если бы он смог сохранить ясность рассудка, его скорость и сила была бы намного ниже, чем у этих монстров. Таким образом, единственное, что ждало здесь обычных людей, неминуемая смерть. Лу Шэн был озадачен. Судя по всему, эти монстры были созданы не для того, чтобы сражаться с обычными людьми. Огромная сила, взрывная скорость, прочная броня и неутомимая выносливость. И, возможно, у них была еще одна особенность – они не боялись боли. Подобный монстр определенно был создан для противодействия чему-то нечеловеческому. Лу Шэн вспомнил Фадиэна. Может, именно он был их настоящим противником? Ладно, последняя попытка. Посмотрим, смогу ли я найти среди них хоть одного нормально мыслящего человека. На этот раз он двинулся в другом направлении. Неутихающая боль позволяла ему сохранять восприятие этого странного мира. Благодаря тому, что ему раньше приходилось довольно часто входить в мир боли, он был хорошо знаком с этим методом. Однако здесь все было гораздо сложнее. Чтобы войти в мир боли, нужно было испытать боль однократно. Здесь же боль должна была поддерживаться постоянно. Только пребывая в определенном ментальном состоянии, можно было воспринимать этот мир. Следуя по черной дороге, он повернул направо. Увидел большое количество блуждающих белых рыцарей. Их было очень много. По пути сюда Лу Шэн насчитал не менее сотни подобных существ. Белые рыцари бесцельно бродили по улицам. Время от времени они внезапно останавливались и, развернувшись, начинали идти в другом направлении. Вдоль дороги тянулись черные перекошенные здания. В некоторых имелись двери, похожие на вход в пещеру, излучающие ауру опасности. Лу Шен не собирался туда заходить. Он даже не мог справиться с блуждающими по улице белыми рыцарями. Поход в такие места был подобен самоубийству. Он медленно брел по бескрайним просторам черной земли. Постепенно черные здания вдоль дороги начали изменяться. Начали появляться более высокие и остроконечные. В отличие от перекошенных черных зданий, эти больше походили на католические соборы с характерными шпилями и конусными крышами. Эти здания были окружены черными цепями. Самым странным было то, что эти обмотанные вокруг зданий цепи издали походили на извивающихся живых существ. Лу Шен продолжал медленно идти вперед. Всю дорогу его сопровождали остроконечные, обвязанные толстыми цепями здания. В этих строениях не было дверей, только окна. Иногда в них можно было заметить мелькание черных теней. Было очевидно, что в зданиях кто-то живет. Лу Шен временно назвал черную землю, по которой бродило множество белых рыцарей, белым приходом. Ну а это место он, соответственно, назвал черным приходом. Белые рыцари обеспечивают безопасность белого прихода. Хотя они сильны, эти существа просто так не нападают на людей. Что же до черного прихода? Лу Шен старался двигаться как можно тише. Здесь он постоянно чувствовал странное давление на свое тело и разум. Он шел уже больше 10 минут, а территория черного прихода даже и не думала заканчиваться. У этой улицы не было ответвлений. Это была прямая дорога, идущая под уклон. Он не мог далеко видеть, поскольку обзор ему заслонял молочно-белый туман, в котором исчезали черные соборы. Наконец, Лу Шен остановился. На этом пока все. Я все еще недостаточно силен. Вернусь сюда позже, когда окрепну. Этот мир становится все интересней. Лу Шен посмотрел на уходящий вдаль склон и, развернувшись, направился в сторону, откуда пришел. На исследование окрестностей он потратил больше часа. Обратный путь не требовал такой осторожности, поэтому назад он добрался намного быстрее. Менее чем через 20 минут Лу Шен снова стоял перед ведущей в знакомый подвал дверью. Вокруг продолжали бродить белые рыцари. Было невозможно понять, есть ли у них какая-то цель. Лу Шен постучал в дверь подвала. Затем, зайдя внутрь, запер ее на засов. В нормальном мире эта дверь запиралась на несколько замков, чтобы предотвратить проникновение извне. Но в мире болевого восприятия от замков не осталось даже следа. Заперев дверь, Лу Шен спустился по лестнице. Старуха что-то напевала себе под нос на каком-то неизвестном языке. Ее лицо сейчас выглядело непривычно мягким. Хотя голос женщины был довольно хриплым, песня звучала мелодично. На полу рядом с ней лежал человек, при ближайшем рассмотрении оказавшийся Танэнем. «Все еще держишься?» Подойдя к Танэню, Лу Шен посмотрел на него сверху вниз. «Мама, я чувствую, мои руки истекают кровью. Я умираю, мама», — невпопад ответил Танэнь. Судя по его взгляду, он был сильно измучен болью. Когда он вошел в мир болевого восприятия, его одежда автоматически изменилась на серо-черную мантию, которая сейчас была полностью пропитана потом. Лежа на полу, он ошеломленно хлопал глазами. «Ты вернулся?» Перестав петь, посмотрела на Лу Шена старушка. «Кажется, я нашла кое-что интересное. Честно говоря, после того, как Лу Шен попал в мир болевого восприятия, эта старуха начала раздражать его еще сильнее». «И что же это?» – спросил он. «Я вычитала это в одной из клановых книг», – понизив голос, таинственным тоном произнесла Ангела. «Ну и что там было написано?» Старуха не ответила. Вместо этого, опустившись на пол, она положила голову Танэня себе на колени, затем засунула себе в рот какую-то круглую таблетку. Некоторое время ее пожевав, она положила таблетку в рот Танэня. «Ешь, съешь это, съешь, и все с тобой будет хорошо», — тихо сказала Ангела. «Что это?» — глубоким голосом спросил Лу Шен. «Лекарство, которое помогает людям справиться с болью», — мягко улыбнулась Ангела. Лу Шен знал, что она любит собирать лекарства. Судя по всему, эту таблетку оно тоже у кого-то раздобыло. Увидев, как Танэнь, послушно открыв рот, начинает пережевывать смешанное со слюной старухи лекарство, Лу Шен почувствовал отвращение. Но он его не остановил, потому что Танэнь выглядел так, словно вот-вот умрет. «Ты так и не сказала, что за информацию нашла», — повторил Лу Шен. Ангела осторожно опустила Танэня обратно на пол, подложив под его голову свой халат. Затем посмотрела на Лу Шена. Он... Человек-двойник, легендарный двойник. Она осторожно подняла правую руку Танэня. На его белой, похожей на женскую, руке, виднелся четкий фиолетовый узор. Он был похож на трехконечную алебарду, опутанную терновником. На узоре были начертаны какие-то символы, но они были слишком мелкими, чтобы их можно было прочитать. Глава 1106. Исследование. Часть 2. Двойник. Что это значит? Лу Шен давно догадался, что в Танане есть что-то особенное, но не знал, что именно. Теперь, услышав подтверждение от старухи, он словно прозрел. Двойники отличаются от обычных людей тем, что в этом мире они бессмертны, улыбнулась Ангела. Когда двойник умирает в этом извращенном мире, он воскресает вместе своего вхождения в мир болевого восприятия. Бессмертны, такого Лу Шен не ожидал. Да, если верить тому, что написано в клановых канонах, количество двойников невелико. Их появление вызвало большой ажиотаж. Но все попытки изучить двойников оказались безуспешными, продолжила рассказывать Ангела. Замолчав, Лу Шен пристально посмотрел на ошарашенного Танэня. Он не знал, что сказать. Эта старуха о многом им рассказала, но кто знает, что из сказанного было правдой. Вы продолжайте, а я пока отдохну. Подняв руку, он стянул с ладони перчатку. Выбраться из мира боли было несложно. Нужно было всего лишь снять перчатку, чтобы шипы перестали причинять вам боль. Лу Шен бросил перчатку на стол. Мир мигнул, после чего вернулся к своему обычному состоянию. После этого он внимательно осмотрел свою ладонь и пальцы. Под ногтями виднелись явные следы ранений. Крови совсем нет, Лу Шен заметил на краях раны еле заметные следы какого-то порошка. Должно быть, этот порошок хранится в перчатках. Снова взяв в руки перчатку, он внимательно ее осмотрел. Внезапно он заметил, что она только на первый взгляд кажется обычной, а на деле в ней скрывается множество миниатюрных механизмов. Танэнь крепко спал, только по его вздымающейся груди можно было понять, что он жив. Старуха, скрючившись в углу, снова что-то ела. В мире боли он не смог справиться даже с обычным воином. Похоже, ему нужно было усилить тренировки. Бросив перчатку на стол, Лу Шен отошел в дальний угол, решив заняться культивированием немедленно. Ангела была права, лекарство действительно работало. Проспав чуть более получаса, Танэнь, наконец, пришел в себя. Хотя он продолжал жаловаться на боль, его сознание было на удивление ясным. Перчатки стали единственным средством, позволяющим двоим молодым людям попасть в мир боли и выйти из него. В подвале они ели, пили и отдыхали. Немного привыкнув к боли, Лу Шен с Танэнем начали интересоваться миром боли. Лу Шен проводил в нем практически все свободное время, выходя только чтобы потренироваться. Танэнь был не настолько терпеливым. Ему было сложно терпеть боль, поэтому он заходил в искаженный мир раз в 3 дня. Они втроем прожили в подвале больше 2 недель. Белый приход в мире боли был таким же большим, как город в реальности. Он был заполнен несметным количеством блуждающих белых рыцарей. А еще в белом приходе было много странных горящих зданий. Что примечательно, белые рыцари старались к ним не приближаться. Похоже, им не нравился огонь. В белом приходе не было других живых существ, кроме белых рыцарей. Черный приход был сплошным склоном, у которого, казалось, не было конца. Самая длинная прогулка Лушина по этому склону длилась более 4 часов, но он так и не дошел до подножия. А еще он не встретил там ни одного живого существа. Но чем дольше он спускался, тем плотнее становился туман, и тем толще были цепи, окружавшие похожие на католические соборы здания. Черный приход выглядел более безопасным, чем белый, но Лу Шен всегда чувствовал себя там более настороженно, чем в белом. Танэнь и Ангела быстро приняли придуманные им названия. Мир боли, черный приход и белый приход. Их больше интересовал белый приход, особенно белые рыцари. К тому времени Танэнь успел убедиться, что действительно является легендарным двойником. Сложно сказать, о чем он думал, когда во время одной из вылазок спровоцировал белого рыцаря. В результате последний разрубил его надвое мечом. В тот момент Лу Шен убедился, что эти так называемые двойники действительно бессмертны. Он находился слишком далеко, чтобы помочь Танэню. Когда он заметил, что его приятель попал в беду, белый рыцарь как раз выпустил из меча пилу, который разрезал Танэня. В момент его смерти не произошло ничего необычного. Единственная разница, лежащее на земле тело вскоре растаяло и исчезло, оставив после себя одежду и вещи. Вскоре совершенно целый Танэнь вышел из подвала. За исключением одежды, все остальное было таким же, как раньше. Ощущение было таким, словно он игрок, воскресший на точке восстановления. Да, тело Танэня в мире боли вело себя так, словно он был игроком. Умирая, он терял все свое снаряжение, после чего воскресал на точке восстановления. После этого он мог больше не волноваться о том, что Танэнь умрет в мире боли. Он смог сосредоточиться на культивировании. Всего за 2 недели он смог подняться на высшую ступень убийственного кулака пути иллюзорного сердца. Это был 9-й дан, самый высокий уровень, которого мог достичь человек. На это у него ушло 100 тысяч единиц ментальной энергии. Но несмотря на огромные затраты, результат был совсем не таким, какого он ожидал. Лу Шэн много раз пытался, но так и не смог победить белого рыцаря. Он так и не сравнялся с ним ни в скорости, ни в силе. Невероятная выносливость противника, вкупе с различными неприятными навыками, вызывали у него головную боль. Самыми раздражающими способностями были защитные. Защита белых рыцарей находилась на ужасающе высоком уровне. Их броню не пробивали даже их собственные мечи. Но самым неприятным было то, что их броня могла самовосстанавливаться. Однажды Лу Шэн попытался пронести в мир боли пистолет, но у него ничего не вышло. Попав в мир боли, оружие тут же деформировалось. Каждый раз, когда он пробовал пронести обычный нож, тот превращался в самые разнообразные предметы. Это мог быть длинный меч, хлыст или даже чайник. Один и тот же нож в разное время мог превратиться в совершенно разные вещи. Единственное, что оставалось неизменным, оружие, существующее в самом мире боли. Чи. Надев черные бронированные перчатки, Лу Шэн ударил белого рыцаря в спину. Не ожидавший атаки воин зашатался. К тому времени, когда белый рыцарь обернулся, Лу Шэн находился в 5 или 6 метрах от него. Это была безопасная дистанция, на которой белый рыцарь отказывался от погони. Как и ожидалось, обернувшись, рыцарь осмотрелся. Не увидев врага, он продолжил бесцельно бродить. Стоя в отдалении, Лу Шэн внимательно наблюдал за вмятиной на спине белого рыцаря. Не прошло и 3 секунд, как вмятина выровнялась, словно ее никогда и не было. Эта броня слишком прочная, у него разболелась голова. Прошло 2 дня с тех пор, как он прорвался на 9-й уровень. Его сила и скорость увеличились на 1-ю ступень, особенно скорость. При перемещении на короткие дистанции он был намного быстрее белого рыцаря. Но несмотря ни на что, эти всплески скорости были бесполезны в бою с этими существами. Их броня была невероятно прочной. Однажды Лу Шэн спровоцировал одновременно 2 белых рыцарей и сделал так, чтобы они ударили друг друга. В результате оба остались невредимыми, а отметины от мечей исчезли всего за несколько секунд. После этого они оба продолжили преследовать Лу Шэна. «Похоже, я смогу с ними справиться, только выйдя за пределы человеческого тела», — вздохнув, Лу Шэн, развернувшись, зашагал в направлении подвала. Он собирался узнать, как дела у Танэня, так как тот сегодня отправился исследовать другую сторону. По словам Танэня, в последнее время он чувствовал, что становится все тяжелее. Его тело в мире боли было покрыто множеством фиолетовых пятен, точно таких же, какие Лу Шэн видел на своей коже. Только у Танэня они были намного темнее. Это напомнило Лу Шэну об инфицировании, о котором говорил Урингтон. Собравшись с мыслями, Лу Шэн просканировал свое тело. Судя по всему, к полудню следующего дня он полностью адаптируется к 9-му дану и сможет сделать следующий шаг. Закатав рукава, он осмотрел свою кожу. Фиолетовые пятна еще оставались, но они стали заметно светлее. Они стали настолько светлыми, что, не присматриваясь, можно было их не заметить. Вернувшись в подвал, Лу Шэн привычно открыл дверь и замер, увидев ярко горящий костер. На мгновение он растерялся. Он никогда раньше не видел, чтобы в этом месте что-то горело. Пламя на горящих зданиях в белом приходе было не в счет. Они хотели попробовать разжечь снаружи костер и перенести его в подвал, но не нашли вокруг ничего, что можно было поджечь. А теперь он вдруг увидел в подвале пламя. Ангела, как обычно, сидела в углу и что-то тихо напевала. Одетый в потрепанную серо-черную мантию, Танэнь разговаривал с 2 незнакомцами. Услышав шум, юноша обернулся и помахал Лу Шэну рукой. «Эй, Томас, иди сюда. Смотри, кого я встретил». Он выглядел очень счастливым, словно больше не чувствовал себя одиноким, поскольку встретил здесь других живых людей. Медленно спустившись по ступенькам, Лу Шэн посмотрел на 2 незнакомцев. Один был светловолосым мужчиной с ярко-голубыми глазами, одетым в тяжелую белую броню без шлема. Он был высоким и мускулистым. Из-за его спины выглядывала рукоять широкого меча, похожего на те, которыми в средневековье сражались западные рыцари. Второй была женщина, одетая в кожаную куртку и облегающие кожаные брюки. К поясу крепились похожие на дротики маленькие кинжалы. Из-за спины выглядывал серебристо-черный блочный лук. Женщина была приятной наружности, но впечатление портил слишком равнодушный взгляд. «Ну же, позволь мне их тебе представить, они тоже двойники». Подбежав к Лушину, Танэнь потянул его за собой. Глава 1107. Лицом к лицу. Часть 1. «Он такой же, как мы. Приятно познакомиться. Меня зовут Кайша». Похожий на рыцаря светловолосый мужчина улыбнулся и, шагнув вперед, протянул Лушину руку. Последний покачал головой. «Прошу прощения, но я не двойник, как мой спутник». «Хаэм?» Блондин приподнял бровь. Его приветливость куда-то бесследно исчезла. Хотя он продолжал вести себя вежливо, его интерес к Лушину заметно уменьшился. «Хотя мой друг не является двойником, он намного сильнее меня». Танэнь явно пытался помочь Лушину заработать несколько очков, но Кайша в ответ только покачал головой, а женщина с равнодушным взглядом даже не сочла нужным представиться. «Дело не в том, что у меня есть какое-то пренебрежение к обычным людям. Просто в этом мире все, кто не является двойниками, очень быстро погибают. Чаще всего они не могут продержаться и нескольких дней. Здесь слишком опасно». Смысл его слова был предельно ясен. «Больше не знакомь меня с людьми, не являющимися двойниками. Мне они не интересны». Хотя все было завуалировано, Лушен понял смысл. Усмехнувшись, он посмотрел на горящий в центре склада костер. Он много раз пытался, но так и не смог зажечь огонь. Танэнь чувствовал себя неловко. Он был не настолько тупым, чтобы не понять, что его новых знакомых интересуют исключительно двойники. «Честно говоря, если бы не мой друг, я бы давно умер в реальном мире, так что, я понимаю, о чем ты говоришь». «Не волнуйся», — улыбнувшись, Кайша похлопала его по плечу. Поняв, какое место занимает Лушен в сердце Танэня, он немного изменил свое отношение. Посмотрев на Лушина, он мягким тоном спросил: «Тебя интересует, как мы смогли разжечь огонь?» К его удивлению, Лушен в ответ покачал головой. Он чувствовал исходящее от этого пламени тепло, но это было всего лишь тепло, а не жар. Ничего общего с настоящим костром. «Вы, ребята, болтайте, я пойду отдохну», — сказал он. «Больше не собираюсь тратить время на этих людей». Перекинувшись с Танэнем парой слов, он удалился в свой угол и, прикрыв глаза, погрузился в медитацию. Танэню не оставалось ничего другого, кроме как продолжить прерванный разговор. Кайшу, похоже, совсем не задела бесцеремонность Лушина. Судя по всему, он хотел, чтобы Танэнь присоединился к его команде. Но Танэнь пока не хотел покидать город. Медитируя, Лушен, меж тем, прекрасно слышал разговор этих двоих. Его внимание привлекло новое слово – «проводник». Кажется, Танэнь назвал старуху-ангелу проводником. Похоже, она тоже была необычным человеком. Кайша и его спутница, судя по всему, хорошо ее знали. Обращаясь к ней, они называли ее исключительно проводником. Она была важным звеном в обеспечении логистики, исцеления и восстановления. Послушав некоторое время разговор, Лушен утратил к нему интерес. Поначалу в содержимом их беседы проскакивали полезные сведения. К примеру, двойники в понимании Лушина мало чем отличались от игроков. Кайша вообще считал двойников отдельной кастой. Он считал, что только двойники являются настоящими людьми, а все остальные – какие-то недочеловеки. Это чувство превосходства, которого он, кажется, даже сам не замечал, не могло не задеть Лушина. Через некоторое время Кайша куда-то увел Танэня. Равнодушная женщина, прикрыв глаза, отдыхала в тишине. Затем достала лук и дротики и, не обращая на Лушина никакого внимания, начала смазывать свое оружие. Некоторое время помедитировав, Лушен, поднявшись, начал отрабатывать убийственный кулак. Его движения были настолько бесшумными и быстрыми, что его практически не было видно на фоне темного угла. Посмотрев в его сторону, женщина покачала головой и, усмехнувшись, продолжила смазывать свое оружие. Хотя боевые искусства были полезны, это были навыки, созданные людьми против людей. С их помощью нельзя было победить всех этих странных монстров. Вскоре из костра медленно вышел Танэнь. Он был одет в рваную серо-черную мантию. Кажется, он все еще не пришел в себя после только что пережитого. «Черт, на меня напал какой-то странный старик», — переведя дух, воскликнул он. «Где Кайша?» — поднявшись, низким голосом спросила женщина. «Брат Кайша все еще сражается с той тварью. Я умер, даже не успев ничего толком понять», — недовольно пробурчал Танэнь. «Семя активации. Неужели они действительно могут создавать различные оружие и доспехи?» Танэнь не торопился с ответом. Для начала он попросил рассказать ему все в подробностях, после чего надолго погрузился в размышления. Женщина не обращала никакого внимания на сидящего в углу Лушина. «Чем больше у тебя семян активации, тем более мощное оружие и экипировку ты сможешь получить. Но если ты хотя бы один раз умрешь, семя разрушится и процесс инкубации прервется. Поэтому тебе нужна команда, которая поможет накопить побольше семян активации. И мы, команда солнечных птиц, для тебя лучший выбор. Могу ли я присоединиться вместе со своим другом, если он тоже сможет получить семя активации?» «Уверен», — нерешительно начал Танынь. «К сожалению», — сказав это, женщина покачала головой, — «человек, не являющийся двойником, не может использовать снаряжение, предназначенное для нашего вида». «Не беспокойся обо мне», — сказал Лушен, когда Танэнь перевел на него взгляд. «Соглашайся, если это будет полезно для твоего развития». Но Танэнь все еще продолжал колебаться. «Не сомневайся, когда ты станешь сильнее, тогда окончательно и решишь, как собираешься дальше жить», — спокойно сказал Лушен. В конце концов, Танэнь все же решил уйти с крышей. Это тоже было советом Лушина. Он ничего не знал о двойниках, но понимал, что для Танэня это прекрасная возможность познакомиться с людьми, которые помогут ему быстрее вырасти. По счастливому стечению обстоятельств Кыша ненадолго задержался в этом городе. Кажется, он пришел сюда, чтобы что-то найти. Это была хорошая идея — взять с собой Танэня, чтобы он потренировался. По его словам, чтобы до автоматизма отработать один навык, нужно было умереть не менее 10 раз за день. Для этого парня смерть была всего лишь отработкой навыков. Ранним утром следующего дня, доев остатки лапши, Лушен начал готовиться к следующему прорыву. Танэнь ушел очень рано, чтобы поучаствовать в охоте. Он оставил Лушену сообщение, согласно которому Кыша и его спутница наконец-то нашли свою цель. Это был странный на вид огромный жук. Сейчас они пытались найти слабые места этого жука. Танэнь правильно сделал, что присоединился к ним в этой миссии. Так он мог узнать что-то новое об этом мире. Ангела, как и прежде, сидела в углу и продолжала то ли петь, то ли ком-то молиться. Съев несколько пакетов лапши, Лушен запил все это бутылкой воды. Затем, покинув подвал, отправился на поиски безопасного места для прорыва. В подвале было слишком много людей. Во-первых, Ангела, которая почти никуда не выходила. Да и Танэнь с остальными мог вернуться в любой момент. Не желая раскрывать свои секреты, Лушен решил найти безопасное место для культивирования. Пуф! Лушен сорвал опечатывающую пломбу с двери офисного здания. Одним ударом выбив дверь, проник внутрь. Ему даже не пришлось прилагать много усилий. Дверь и без того находилась в аварийном состоянии. Она проржавела практически насквозь. Он был уверен, что до катаклизма здесь тоже было не слишком многолюдно. Пуф! Не успел он отойти от двери на несколько шагов, как находившаяся с внутренней стороны деревянная панель внезапно рухнула. Остановившись, Лушен осмотрелся. Судя по тому, что он видел, здание сильно протекало. Штукатурка на стенах местами обвалилась, а в окнах не было стекол. Само здание, если смотреть на него снаружи, выглядело слегка перекошенным. Если до катаклизма внутри не было людей, что весьма вероятно, призракам здесь тоже взяться неоткуда. Но лишняя осторожность не помешает. Оставаясь начеку, он двинулся вглубь здания. Подвал больше ему не подходил. Он нуждался в личном безопасном пространстве. Он медленно шел по вестибюлю первого этажа, стены которого были покрыты похожими на кровь красными пятнами. Хотя он сейчас находился в реальном мире, его не покидало смутное ощущение присутствия рядом мира боли. Он подозревал, что мир матери боли мог возникнуть из такого вот мира. Пройдя по коридору, он остановился перед лифтом. Половинка металлической двери была сломана, и из нее вырывался поток холодного воздуха. Похоже, подъемник не работал. Лушен посмотрел на мигающий сбоку красный огонек. То, что в здании было электричество, можно было назвать настоящим чудом. Повернув за угол, он, открыв обычную деревянную дверь, вышел на лестничную площадку. Стены и пол узкой лестничной клетки были выкрашены выцветшей красной краской. Лушен медленно поднялся на второй этаж. Здесь он обнаружил 8 кабинетов. 4 по правой стороне и 4 по левой. Лестница находилась между ними в центре. Первым он решил осмотреть кабинет, расположенный слева от лестницы, потому что оттуда время от времени доносились какие-то едва слышные звуки. Там что-то то трещало, то щелкало. Стараясь ступать как можно тише, Лушен медленно приблизился к комнате, откуда доносились странные звуки. Приблизившись, Лу Шен понял, что ведущая в комнату дверь была приоткрыта. Чем ближе он подходил, тем отчетливее становились звуки. Треск, щелк, треск, щелк. Звук был таким, словно внутри скручивали какую-то пружину. Некоторое время постояв у двери, Лу Шен осторожно заглянул внутрь. Через довольно большую щель он увидел четверых детей лет 7 или 8, которые, сидя в углу, во что-то сосредоточенно играли. Звук исходил от их рук. Присмотревшись, Лу Шен увидел, что они играли с простыми заводными игрушками. Дети сидели, низко опустив головы, поэтому он не видел их лиц. Все как один молчали. Их кожа была бледной почти до прозрачности. Медленно, стараясь ничем не потревожить призраков, он осторожно закрыл дверь. Хлоп. Попятившись, он внезапно наткнулся на что-то спиной. Это был невысокий мужчина в дорогой одежде. Он, не двигаясь, стоял позади Лу Шена. Резко остановившись, последний опустил голову и, обернувшись, посмотрел на ноги стоящего позади него человека. Мужчина был обут в пару серо-белых кроссовок, таких же, что носили дети. Глубоко вздохнув, Лу Шен медленно обошел мужчину, после чего благополучно вернулся на лестницу. Человек за его спиной не двигался, словно застыв на месте. Добравшись до лестничной площадки, Лу Шен облегченно выдохнул. Как и белые рыцари, призраки не нападали на человека, если их не спровоцировать. Поскольку на втором этаже было небезопасно, Лу Шен вернулся на первый этаж. Единственным помещением на первом этаже была небольшая квадратная комнатка, пост охраны. Там стояла односпальная кровать и небольшой столик, на котором были беспорядочно разбросаны чьи-то вещи. Зайдя внутрь, Лу Шен первым делом снял с кровати покрывало и стряхнул с него пыль. Затем застелил его обратно и, скрестив ноги, уселся на кровать. Глава 1108. Лицом к лицу. Часть 2. Его не могло не обрадовать, что в комнате охраны имелась закрывающаяся на замок дверь. Поэтому теперь единственным, что связывало его с внешним миром, было небольшое квадратное окно. Узкое, уединенное пространство как нельзя лучше подходило для целей Лу Шена. Оставив окно открытым, он уселся на кровати, прикрыв глаза, погрузился в медитацию. Все звуки вокруг него постепенно стихли. Даже его дыхание стало необычайно медленным. Через некоторое время глаза Лу Шена резко распахнулись. «Почти готово. Диэйблуе», — мысленно позвал он. «Чи». Перед его глазами тут же вспыхнул светло-голубой интерфейс. Взгляд Лу Шена сосредоточился на самом первом блоке. Убийственный кулак пути иллюзорного сердца. 9-й уровень. Особые характеристики. Взрывной ближний бой. Взрывной ближний бой был особым навыком, полученным им после достижения 9-го уровня убийственного кулака. Он был производным от уникального умения техники пути иллюзорного сердца, призрачного шипа. Этот навык позволял наносить молниеносные удары. Противнику казалось, что его атакуют одновременно 3 руками. Лу Шен уже успел испытать этот навык на белом рыцаре, но, к сожалению, это не принесло никакого результата. Иллюзия 3 одновременных ударов могла помочь в бою с людьми, но на броне белых рыцарей после таких ударов не оставалось даже вмятин. Если бы этот навык был направлен против человека, он мог бы запаниковать, не зная, какой удар отражать. Но белый рыцарь был воином, не страшащимся ранений. Он просто рубил вас мечом, пока вы пытались нанести ему хоть какой-то урон. Тху. Лу Шен беспомощно вздохнул. Техника пути иллюзорного сердца, в основном, прославилась благодаря своей скорости и точности. Она была более практичной в сравнении с другими стилями убийственного кулака. С ее помощью можно было сбить противника с толку и заставить его колебаться. Если человек в момент удара колебался, он никак не мог нанести максимально сильный удар и в конце концов, это приводило его к поражению. Хотя эта техника была довольно мощной, у нее имелось много ограничений. Вынырнув из размышлений, Лу Шен мысленно коснулся кнопки «Изменить». Его тело к этому времени уже более-менее адаптировалось к местным законам. Хотя подавление этого мира было очень жестким, не стоит забывать, кем являлся он. Как-никак, он был высшим небесным дьяволом, посетившим бесчисленное множество миров. В плане адаптации ему не было равных. Естественно, его не могла остановить подобная проблема. Он не сомневался, что сможет вырваться за пределы этой техники. Лу Шен закрыл глаза. Интерфейс Диэйблуе по-прежнему продолжал висеть перед его глазами. В его мыслях вереницей проносились бесчисленные техники боевых искусств. Ему нужно было объединить некоторые из них с убийственным кулаком пути иллюзорного сердца с учетом структуры тела людей этого мира. Постепенно в его сознании начал вырисовываться прототип того, чего Лушен хотел достичь. Диэбблуе, подними убийственный кулак пути иллюзорного сердца на следующий уровень. Внезапно скомандовал Лушен. Экран модификатора, задрожав, расплылся. В голове Лушена было собрано огромное количество знаний и богатый опыт использования различных боевых искусств. Из недр его памяти было извлечено огромное количество различных секретных техник, на основе которых был выведен следующий уровень убийственного кулака. На основе своих знаний, опыта и предпочтений Лушен начал выводить в своем сознании новую ступень убийственного кулака пути иллюзорного сердца. Хлынувшая из его сердца ментальная энергия прохладным потоком разлилась по его телу. Через несколько секунд экран снова стал ясным. Убийственный кулак пути иллюзорного сердца. 10 уровень. Особые характеристики. 10 кругов одурманивания. Лушен почувствовал боль, когда ментальная энергия начала питать и укреплять его тело. Когда он откинулся назад, его суставы защелкали. В недавно выведенном 10 уровне, в отличие от 9, упор был сделан на силу. Если сравнивать с предыдущим уровнем, сила и защита его тела увеличилась сразу в несколько раз. Кроме того, благодаря мощной подпитке ментальной энергии, скорость его ударов увеличилась до 9 в секунду. Теперь он приравнивался к мастерам, упорно тренировавшимся на протяжении многих десятилетий. Его тело, закаленное многолетними тренировками, достигло состояния гармонии, как нельзя лучше подходящего для единения с боевыми искусствами. Но самым главным был недавно полученный навык – 10 кругов одурманивания. Название было набором ключевых слов, подобранным Диэбблуе на основе эталонных техник боевых искусств. Лушен внес много изменений в технику убийственного кулака, поскольку, по его мнению, она была слишком слабой. Навык 10 кругов одурманивания был создан уже на основе измененного убийственного кулака 10 уровня. Пришло время провести испытание. Закрыв окно, Лушен достал из кармана перчатку и аккуратно надел ее на левую руку. Достигнув 10 уровня, он физически вышел за пределы возможностей обычного человека. Перчатка плотно обтянула руку. Щелк. Он привычно защелкнул ремешок. Под ногти Лушена тут же впились острые шипы. Боль приливной волной захлестнула сознание. Его глаза на мгновение ослепила вспышка света. Когда зрение восстановилось, темная сторожка превратилась в деревянный круглый дом, похожий на домик охотника. Огонь в камине давно погас. На столе стояли три миски, еда в которых давно почернела. Что больше всего удивило Лушена, что на стульях, расставленных по обе стороны от стола, стояли портреты людей. С левой стороны стоял портрет миловидной женщины с длинными темными волосами и большими выразительными глазами. На ней было надето бледно-желтое вечернее платье. Справа стоял портрет маленького светловолосого мальчика, чертами лица похожего на юного англичанина. Внезапно за спиной Лушена раздался шепот, словно позади него о чем-то тихо разговаривали несколько женщин. Он поспешно обернулся. Позади него за окном стояла темноволосая женщина. Голову женщине заменяла бесформенная масса, которая на стройном теле выглядела огромной кучей черной грязи. Огромная голова размером с таз состояла из мешанины глаз, ртов и носов. Словно лица 5 или 6 человек слились воедино. Шепот исходил от этого монстра. Глядя на Лушена, монстр, вытянув руки, карабкался по окну, намереваясь забраться внутрь. А это еще что за новый вид? Лушен невольно попятился. Затем поднял стул и запустил им в монстра. Бум! Стул развалился, не причинив никакого вреда существу, продолжавшему ломиться в комнату охраны. Как раз вовремя. Можно протестировать мои 10 кругов. Следуя инстинктам своего тела, Лушен медленно отступил назад. Прикрыв глаза, свел вместе кончики пальцев обеих рук. Из его рта вырвался тихий журчащий звук, похожий на бормотание. Гигантский женоподобный монстр оскалился. Наконец, ворвавшись в комнату охраны, он попытался вцепиться когтями в Лушена. Бум! Но вместо Лушена он когтями впился в деревянную стену сторожки. Когда Лушен медленно открыл глаза, ему показалось, что в них кружится белый вихрь. Вихрь состоял из бесчисленных белых точек, центром которым служил светящийся фиолетовым светом зрачок. Точки вращались так быстро, что на них невозможно было долго смотреть. Бум, бум, бум, бум, бум. Женоподобный монстр застонал, словно от боли, после чего начал яростно атаковать все, что окружало Лушена. Он был настолько сильным, что легко разбил деревянный стол и стену. В полу от его удара образовалась глубокая яма. Но независимо от того, с какой силой он атаковал, его удары попадали почему угодно, кроме Лушена. Опустив руку, Лушен продолжил петь странные напевы. В его глазах продолжал вращаться белый вихрь. Через некоторое время женоподобный монстр начал уставать. Он стал похож на пьяного человека, раскачивающегося со стороны в сторону. Он больше не мог ни то, что атаковать, а даже устойчиво стоять. Медленно пройдя мимо монстра, Лушен произнес несколько последних слогов. Огромное существо, наконец, не выдержав, рухнуло на землю. Лушен не испытывал никакого желания прикасаться к монстрам этого мира. Кто знает, не являются ли они разносчиками каких-то новых инфекций. А еще он считал неразумным атаковать их голыми руками. Покинув комнату охраны, он медленным шагом направился к выходу из здания. Когда Лушен вышел на улицу, вращающийся в его глазах белый вихрь, наконец, исчез. На мгновение обернувшись перед выходом, он увидел, что тело монстра странным образом начало сливаться с землей. К этому времени оно наполовину растаяло. Ни одно существо, обладающее слухом и зрением, не сможет выдержать атаку 10 кругами. Лушен, признаться, сам был удивлен подобным эффектом. По совпадению, когда он возвращался, ему встретились два белых рыцаря. Не удержавшись, Лушен решил проверить свою боевую мощь на них. Его скорость на 10 уровне увеличилась примерно на 70%. Сила и защита тоже значительно возросли. Он начал медленно приближаться к одному из белых рыцарей. Когда до последнего оставалось несколько метров, Лушен бросился вперед. Его правая рука обрушилась на запястье белого рыцаря. Именно в этой руке воин держал свой огромный меч. Дзинь. Внезапно меч белого рыцаря, выпустив нечто, напоминающее корни, переплелся с доспехами на его руке. Удар Лушена был настолько сильным, что белый рыцарь некоторое время не мог поднять руку. Хотя Лушен еще не был так силен, как белый рыцарь, но он не сильно от него отставал. Бум! Повторив атаку, Лушен попал по пальцам рыцаря, державшим огромный меч. Его скорость была намного выше, чем у противника. Настолько, что белый рыцарь даже не смог коснуться его одежды после нескольких атак. Лушен нанес в одну точку несколько последовательных ударов. Наконец, меч с грохотом упал на землю. Тут же его подняв, Лушен сжал оружие в руке. Меч бесшумного убийства, сжав рукоять клинка ладонью, Лушен осмотрел лезвие. Затем обрушил на рыцаря молниеносный удар. Свист. Клинок беззвучно задрожал и странным образом изогнувшись, вонзился в бронированную грудь белого рыцаря. Огромный меч разрубил тело рыцаря практически на треть. Через трещину в броне начала сочиться кровь. Глава 1109. Заложить основу. Часть 1. Пуф. Когда он вытащил из тела белого рыцаря меч, за оружием потянулся кровавый след. Взмахнув мечом, Лушен снова атаковал воина. Противник от удара пошатнулся, но быстро восстановив равновесие, снова бросился в атаку. Подняв обеими руками меч, Лушен нанес еще один удар. Свист. Этот удар почти что разрубил тело белого рыцаря надвое. Снова взмахнув клинком, Лушен ударил точно в предыдущее место, на этот раз окончательно разделив тело на две части. Тело этого существа оказалось гораздо более крепким, чем он ожидал. Чтобы его разрубить, ему понадобилась почти вся его сила. Пуф, пуф. Ноги белого рыцаря, по инерции сделав еще несколько шагов, наконец остановились. Из разрубленного тела хлестала кровь. Из доспехов, как из жестяной банки, вывалились темно-красные внутренности. Присев, Лушен осмотрел тело белого рыцаря, но ничего ценного не нашел. Он попытался снять шлем, надеясь, что сможет его использовать, но тот словно прирос к голове воина. Тогда Лушен попытался снять перчатки. А вот белые металлические перчатки снялись легко, но от них очень неприятно пахло. Сняв перчатки, он связал их полосой ткани, оторванной от подола своей одежды. Поднявшись, Лушен осмотрелся. Когда он сражался с поверженным ныне белым рыцарем, остальные воины никак не реагировали. Выходит, пока я нахожусь от них на безопасном расстоянии, они не будут обращать на меня внимания, подумал он.